На самом-то деле, со значительно большим удовольствием, если уж совсем честно, вместо того, чтобы пойти к лешему, я бы отправилась ночевать... Нет, не угадали. Не в общагу, в комнату номер 3. Вот еще баловаться. В морг. Тянуло меня туда почти с непреодолимой силой, особенно учитывая наличие больничного душа и стационарных антимагических щитов. Но вытаскивать в ночь равноденствия злющую гоблиншу из постели и без того травмированного нашими с Эрином психозами гнома... Зараза, они тут все сговорились в этом Колдубинске, точно. Короче, морг отпадал. А жаль. Поэтому я без особого энтузиазма топала сейчас в дом Пенофила, сопровождаемая неслышно и почти невидимо скользящим рядышком дровским воином. Утешало одно – запасной ключик от буратовской бани висел у меня на связке, а вода там вроде бы еще оставалась, что весьма ценно, ибо после моих лесных приключений ковшиком и тазиком для смывания следов битвы я точно не обойдусь. Кроме того, существовала еще одна причина для ночевки в доме лешего, причем самая прозаическая. Мне нужно было переодеться. Не то чтобы внешний вид меня слишком уж заботил, да и оплакивать павшие в неравной битве с эльфийскими страстями трусики я тоже не собиралась, ровно как и сгинувший в ренрандировом кармане лифчик. Однако как-то глупо ходить совсем без белья. Хотя вру, все-таки бельишко жалко. Хороший был комплект, бесшовное, отличного качества, спортивный трикотаж от Formentex, мембранная ткань. Не жало, не натирало и вообще. Я хмыкнула, представив себе, как наставляю на Эрины пистолет с требованием «Верни лифчик коварный! Ты хоть представляешь себе, сколько он стоит?» Ладно, моргот с ним. У меня второй комплект есть. На хозяйской половине в окнах света не было, что не могло не радовать. «Пошли!» — шепнула я затаившемуся в тенях Аминалону. «Видимо, спит хозяин. Постой тут, я проверю». «Ага». Я послушно подождала на улице, пока проникший на территорию темный эльфийский воин ее не обследовал и не выглянул в калитку, просигналив мне «все чисто». «Аминалон!» — шепотом позвала я, не обнаружив дроу во дворе. «Вот же прятаться умеют гады!» «Да, моя леди?» «Слушай, две просьбы будет». Я отчаялась узнать, откуда исходит зловещий шепот спецназовца, поэтому говорила, обращаясь к ближайшему кусту. «Я сейчас в баню, а ты меня покараулю у двери, ага?» «Какая честь!» — хрюкнул невидимый дроу. «И ничего смешного!» — обиделась я. «Мне же надо вымыться! Или так и ходить в саже и копоти!» «Ну, конечно!» — хихикнула Аминалон. «Понятно же! Сажа, копоть, другие следы!» «Нал!» — зло зашипела я. «Что?» — невинно откликнулась темнота. «А ведь пристрелю, как собаку!» «Бешеную?» «Очень!» Понял, осознал, заткнулся. Из ночных теней снова донеслось хихиканье. «Желание леди — закон!» «А вторая?» «Что?» «Вторая просьба, леди». «А!» Я усмехнулась, весьма довольная взаимопониманием. «Я тут подумала, а смысл тебе под окнами в кустах сидеть? Я, когда в дом войду, открою тебе окно. Залезешь и займешь боевой пост». «Прямо у ложа прекрасной девы?» Поразился спецназовец, даже изволив ради такого случая явить свой темный лик. «Ну, у ложа там или не у ложа, это ты сам думай». Я пожала плечами. «Где удобней, там и расположишься. Кто тут спецназ, в конце концов?» Вода в бане была, и даже не слишком холодная. Во всяком случае, в данный конкретный момент температура воды меня заботила заметно меньше, нежели ее наличие и количество. Почти полный 60-литровый бак после такой бурной во всех отношениях ночи, как у меня, самое то. А еще, и это было не слишком хорошо, в бане было настенное зеркало. Так что я получила замечательную возможность не только обработать боевые раны антисептиком из аптечки, но и вволю полюбоваться на свою ошалелую от всего случившегося физиономию с подозрительно блестящими глазами и припухшими губами. Про иные следы приключений лучше помолчать. Скажем так, учитывая, что я тоже была весьма не сдержана. В общем, мне еще мало досталось. А кое у кого очень острые зубы, да. И хватка, стальная. Да. Интересно, а синяки скоро сойдут? До следующего раза, ухмыляясь, спросил я сама себя, или нет? Какого балрак следующего раза? Мне мало, что ли? Ага, мало, пришлось признать очевидное. И зря я так возмущалась этими мыслишками насчет ног на плечах. Теперь-то понятно, что это как раз была весьма невинная фантазия. Все познается в сравнении. Да, ну? Никаких следующих разов. Во всяком случае, не сейчас, когда все еще так неясно. Иначе я с ним точно с ума сойду. Надо как-то дать это понять завтра. Объяснить, ненавязчиво, но жестко. А не поджечь ли мне лес снова, а? Так, ну хватит. Топай спать, развратница. Дорвалась, понимаешь ли. Совсем страх потеряла. Про семейную честь помним, нет? Да помним, помним. И про семейную, и про честь мундира, и вообще. Вот ведь заморочил меня как. Синеглазая сумеречная скотина. Заморочил? Ага, точно. Я знаю, как избежать нежелательных намеков и тем более извинений и объяснений. Не хватало еще теперь, вместо того, чтобы наконец-то выловить этого маньяка, краснеть и смущаться. Так что это все был морок, галлюцинация, групповая, очень качественная иллюзия, да. Короче, это все магия колдубинского леса и остаточные проявления нашего психоза. На самом деле ничего не было. И всем так будет гораздо проще.